75. Скитание Микеланджело. Мы добрались до сердца Рима, до площади Венеции. Ее можно назвать центром географическим, но не историческим. За почти 3000 лет с момента основания города место, вокруг которого бурлила жизнь, менялось неоднократно. Еще недавно, по римским меркам, полтора столетия назад, пространство вокруг дворца Венеции было куда менее просторным. Прямоугольник земли, зажатый со всех сторон плотной застройкой, вряд ли мог претендовать на первенство на городской стене. Так же, как и на склонах Капитолия, ситуация начала меняться после объединения Италии. Площадь выросла почти вдвое в ширину и на треть в длину за счет устранения всего, что могло бы скрыть великолепие строившегося викторианского комплекса. Были снесены старинные особняки аристократических семей Параччиани-Непоти, Неро Болоньетти Торлония и Франиепани Винсенции, которые обступали площадь с двух сторон. Вид загораживала и пристройка дворца Венеции под названием Палацетто. Его коричневый корпус разобрали и перестроили почти без изменений за углом, там, где сейчас трамвайное кольцо. Для придания симметрии пространству на месте дворца Торлония появилось здание страхового общества Ассикурационе Генерале, которая в точности повторяет формы средневекового дворца Венеции напротив. Его даже дополнили башенкой и крепостными зубцами на крыше. Связь с морской республикой Венеции в этом районе укрепилась с середины 15 века, когда на месте домов бедняков кардинал Пьетро Барба построил новый дворец титула святого Марка, покровителя Венеции. Став папой римским под именем Павла II, он превратил резиденцию в великолепный образец архитектуры своего времени. Позже в нем находилось посольство Венецианской республики. Полукрепость, полудворец, он должен был представлять интересы государства, выглядеть надежно и в то же время элегантно. К проекту приложили руку лучшие архитекторы Мино да Фьезоле, Джулиано да Сангало, Леон Баттиста Альберти. Когда Венеция вошла в состав империи Габсбургов в 1797 году, во дворце открыли австрийское посольство при Святом Престоле. Вернувшись к итальянцам только после Первой мировой войны, дворец стал штаб-квартирой фашистской партии. С главного балкона, обращенного в сторону площади, папа римский Павел II в XV веке наблюдал за финишем карнавальных скачек берберских лошадей. Об этом мы говорили во второй главе. А в XX веке, на том же балконе, Муссолини тренировал красноречие перед народом. Площади отвели ключевую роль в политической пропаганде. Она должна была стать новым форумом Италии, по аналогии с соседними древними руинами, которые при Муссолини также бережно раскопали и отреставрировали, пожертвовав окрестными кварталами других эпох. В символическом центре Рима балкон дворца Венеции выполнял роль рупора, или, как его еще называли, «корабельный нос Италии». Это была главная сцена для политических выступлений и военных парадов. Но кто бы мог подумать, что еще 5 столетиями ранее это была одна из самых неблагополучных частей города – Мачел де Корви. Район бедных трущоб, тесных и зловонных улиц, куда сливали нечистоты. И все же в нем прожил более 30 лет один из величайших людей эпохи Возрождения – Микеланджело Буонаротти. Его дом вместе с другими ветхими постройками пал при расчистке пространства вокруг площади Венеции. Об этом рассказывают 2 незаметных мемориальных доски на стене дворца Ассикурационе Генерале, близнеца старинного дворца Венеции, смотрящий в сторону Троянской колонны. Верхняя упоминает о том, что дом гения, где он жил и умер, стоял на этом месте. И дата – 1871 год. Нижняя информирует, что благодаря участию ранее упомянутого страхового общества римская администрация отметила мраморной плитой разрушенный в ходе перестройки площади дом. Великий скульптор, художник и архитектор скончался 18 февраля 1564 года, не дожив 2 недель до 89-летнего возраста. Еще накануне он трудился над своим последним шедевром – Пьетой Рондонини, которая теперь хранится в замке Сфорца в Милане. В посмертной описи имущества упоминаются лишь несколько предметов, которыми он владел. 2 кровати, немного одежды, крупная мраморная статуя и 2 поменьше, а также ворох переводных картонов. Еще лошадь. Наброски и эскизы отсутствовали. Видимо, мастер сжег их, чувствуя приближающуюся кончину, чтобы они никому не достались. Зато в сундуке, запертом на ключ, были найдены солидные накопления в монетах, никак не соответствовавшие скромному убранству жилища. На них в те времена можно было бы купить целый дворец. Микеланджело вел крайне аскетичный образ жизни, граничащий с нищетой. Из-за напряженных отношений с родственниками, которые постоянно просили у него денег, он был склонен к чрезмерной скупости. А может, просто был мизантропом. Его дом состоял лишь из мастерской на нижнем этаже, где он трудился над своими статуями, и двух спален на верхнем. Одну Микеланджело выделил своему верному слуге Урбино, Франческо ди Бернардино, который был предан ему 26 лет. Единственный, кого маэстро терпел рядом. А вот служанок хозяин поносил, на чем свет стоит, и выгонял за любой промах. После смерти гения еще некоторое время не могли найти покой ни его прах, ни его дом. Немногие знают, что у Микеланджело две могилы. Одна в Риме, другая во Флоренции. Первая находится в двух шагах от площади Венеции во дворике дворца Делла Равере, у церкви святейших апостолов и дворца Колонна. Кенотаф, надгробный памятник, на одной из стен, украшен рельефом с фигурой скульптора, облокотившегося на спинку скамьи, меланхолично глядящего вниз. Но как так вышло, что останков под ним нет? В Риме, если быть точными, в соборе Святого Петра в Ватикане, хранится одна из самых известных работ Микеланджело, его ранняя пьета, созданная в возрасте 24 лет. На поясе Богоматери на груди читается подпись на латыни «Исполнил Микеланджело Буонаротти, флорентинец». Родившись в Тоскане, он много лет прожил в Риме, выполняя папские заказы. Но всегда помнил о своей истинной родине, и ее жители отвечали взаимностью. После смерти Микеланджело тосканцы громко заявили о том, что прах их величайшего скульптора должен покоиться на родной земле. Недовольные тем, что римляне устроили похороны в своей столице, напомню, что события происходили до объединения Италии. Родственники Буонаротти обратились к папе Римскому с просьбой вернуть им тело. Казалось, бюрократические проволочки специально создавались для того, чтобы потянуть время и заставить флорентийцев отказаться от идеи. Как описывает события Вазари, биограф мастеров эпохи Возрождения, племянник гения Леонардо Буонаротти специально прибыл в Рим, намереваясь довести дело до конца. Но встретил отказ, так как Святой Престол планировал захоронить великого мастера в соборе Святого Петра. Тогда пришлось перейти к плану «Б» — вывести останки тайком. Под покровом ночи Леонардо с помощниками вскрыли могилу, обернули тело ковром и погрузили его на телегу. Под видом купцов беглецы покинули город, проскочив незамеченными в ворота площади Дель Пополо, и направились в Тоскану. В середине марта 1564 года тело Микеланджело было доставлено во Флоренцию, а пышная церемония похорон состоялась 14 июля того же года, через полгода после смерти гения. Отпевание прошло в церкви Сан-Лоренцо, а могилу разместили в базилике Санта-Кроче. Монументальное захоронение по проекту того же Вазари было украшено скорбящими женскими статуями, аллегориями скульптуры, архитектуры и живописи. Три искусства, в которых гений одинаково преуспел, хотя сам называл себя скульптором и в письмах подписывался также. Его непревзойденный талант и почести, которых удостоился Микеланджело в обоих городах, где он жил и творил, возвели его фигуру на недостижимый пьедестал. Все, что было связано с его именем, обретало особый мифический статус. Но что было делать, если дом мастера стоял там, где планировали новый квартал? Уничтожить такую ценность не поднялась рука даже у тех градостроителей, которые не особо считались с историей. Поэтому его решили перенести, как и другие постройки вокруг площади Венеции, которые по тем или иным причинам решено было сохранить. Дом Микеланджело побил все рекорды. Он переезжал дважды. Первый раз недалеко, на склон Капитолийского холма справа от пологой лестницы, ведущей к вершине. На извилистой улице Виа делле Трепиле фасад дома обрел новый адрес по соседству с клеткой волчицы. Но в 1930-е годы при строительстве уже знакомой нам Виа дель Маре судьба всех зданий на склоне Капитолия оказалась под вопросом. Снова сердце градоначальников дрогнуло перед неприкосновенным именем Микеланджело. Тогда фасад повторно разобрали и сохранили стройматериалы на складе, пока не придумали, куда его переместить на этот раз. Решение нашлось в начале 1940-х. Переднюю часть дома использовали, чтобы скрыть резервуар воды на Яникульском холме. Судя по историческим фотографиям, выглядит он точно так же, как фасад на Капитолии. К сожалению, не сохранилось ни одной фотографии или рисунка дома Микеланджело в районе Мачел де Корви на исчезнувшей улице Виа дей Фарнари. Поэтому нельзя с уверенностью утверждать, что дом на другом берегу Тибра – это то же самое здание. Но должна же быть причина, по которой его руины с таким усердием таскали по всему Риму. Вероятно, администрация города искренне верила в эту версию. Мемориальная доска на Яникуле сообщает. Это фасад, известный как дом Микеланджело, располагавшийся на Виа дель Тре Пиле, разрушенный в 1930 году и восстановленный в публичном парке 21 апреля 1941 года. Что ж, поверим на слово.